Глава 25. «Не буду я с тобой разговаривать», — шиплю на него, боковым зрением заметив, как из гаража выходит Джонни и Балу. «И вообще», — отталкиваю его, — «соблюдай дистанцию». Парни странно смотрят на нас, и мне все это чертовски не нравится. «Так, тебе помочь?» — басит Балу. «Ей не нужна помощь», — отвечает за меня Вадим, не сводя с меня взгляда. «Тая?» Не поверив сводному, снова спрашивает Миша. «У меня же в голове такая каша, что я не в состоянии выловить ни единой здравой мысли. Нахал смотрит на меня, не моргая, но при этом выглядит как-то расслабленно». «Просто выслушай», — говорит он лениво. «Не надо, Миш, спасибо», — улыбаюсь я другу и возвращаю внимание к Вадиму. «Боже, что тебе нужно?» Разворачиваюсь в ту сторону, в которую ушел Тим, и иду к выходу из гаражей. «Может, перекусим где-то? В этом захолустье вообще есть нормальные заведения?» Снова умудряется вывести меня из себя Вадим. «Нет аппетита». Перед глазами до сих пор стоит расстроенное и разочарованное лицо Тимохи, а под ребрами скребут кошки. «Что вообще значит его поведение?» Неужели Вадим прав, и Тим испытывает ко мне больше, чем просто дружеские чувства? Если это так, то я даже представить не могу, как смотреть ему в глаза, потому что он всегда был для меня только лучшим другом, и не более. Конечно, я отмечала, что Тимон превратился в привлекательного парня, но у меня внутри ничего не откликалось на него, кроме нежности и сестринской любви. «Как ты вообще тут оказался? И зачем свалился на мою голову?» Сокрушаюсь я, следуя по привычке в сторону нашей с мамой квартиры. «Ирина спросила, не знаю ли я, где тебя найти. Я ответил, что знаю, а она попросила меня забрать тебя». «А ты весь такой добрый, вдруг решил помочь моей маме, которую ты терпеть не можешь. У меня внутри все горит от злости». «Но я не по собственной воле это сделал». Засунув руки в карманы джинсов, идет следом за мной Вадим. Все же благотворительность не моё». «Тогда что тебе нужно? Можешь ты хотя бы здесь оставить меня в покое?» «Ты мне никто. Но если хочешь, чтобы я остановил травлю, ты сделаешь так, как хочу я», — нависает надо мной. «Мне хочется спрятаться под одеялом и долго-долго плакать. Как так получилось, что моя жизнь внезапно стала мне чужой? Куда делась радость и счастье? Почему последнее время я чувствую себя глубоко нелюбимой собственной матерью и совершенно несчастной? Почему я не могу жить, как и прежде, занимаясь любимым делом? И что я сделала настолько ужасного, чтобы заслужить все это?» «Так что насчет пожрать?» — зевает сводный. «Ты ведь не отстанешь?» Оборачиваюсь к нему, думая, что бы сделать такого, чтобы он раз и навсегда отстал от меня. «Не льсти себе, муха!» — усмехается он. «Просто мы можем помочь друг другу». Останавливается он всего в шаге от меня. «После того, как ты позволил всей школе травить меня, с чего такая уверенность, что я тебе помогу?» Вадим с каждым днем все прочнее завоевывает звание самого отвратительного из возможных сводных. И это еще мягко сказано. На самом деле он худший из всех, кого я когда-либо знала. Впрочем, как и вся его компашка друзей-подхалимов. Ненавижу. Смотрю в его наглые глаза и буквально на клеточном уровне ощущаю ненависть к нему. «Ты же намеренно разрушаешь вокруг меня все, к чему прикасаешься. Сжимаю плотно зубы, руки в кулаки, так и хочется вцепиться в его наглую рожу и расцарапать ее. Что я тебе плохого сделала? Нам же жить под одной крышей, а ты намеренно сживаешь меня сосвету. Да еще и в школе сделал так, что меня все твои, такие же мерзкие, как и ты сам, дружки, возненавидели». Кажется, что его взгляд темнеет. Но он словно берет над собой контроль и возвращает ленивый взор, будто ему плевать на всех и вся. «Что молчишь, братец?» Провоцирую его хоть на какие-то эмоции, чтобы оставил меня в покое. По лицу хама проползает тень, и я вижу, как его настрой меняется моментально. Он делает шаг ко мне, так что я практически оказываюсь прижата к дереву. «Чего ты хочешь?» Во рту пересыхает от волнения. Ты расстанешься с Алексом и уйдешь из группы. Нет. Его заявление застает меня врасплох. Зачем тебе это? Это же бред. Тогда помоги мне расстроить свадьбу родителей. Внезапно меняет вектор разговора сводный. Как? Это предложение откликается внутри меня. Да, до этого момента я трусливо боялась сознаться сама себе, что мечтаю о том, что мама и Кирилл внезапно надоедят друг другу, и мы наконец-то вернемся в прежнюю жизнь. Им не понравится, если мы станем больше, чем друзьями. Делает еще один шаг ко мне, наклоняясь ниже. Ты же не хочешь? Пульс учащается, когда я вижу, как глаза сводного замирают на моих губах. Да, я сделаю тебя своей, говорит Вадим твердо, но я отворачиваюсь, и он будто трезвеет. В каком плане сделаешь своей? Прокашливаюсь. Притворимся, что встречаемся. Думаю, отец будет в бешенстве. Усмехается он. А как же Фил? А что он? Пожимает плечами хам. Он ничего не узнает. Все равно не понимаю, как именно ты хочешь создавать видимость отношений. Для начала мы можем переночевать в вашей квартире. Заявляет он, и у меня щеки вспыхивают от его предложения. Что? «Останемся ночевать в вашей квартире, Тая», — усмехается он. «Заодно порепетируем то, как именно будем притворяться». «Нет, я... Маме это не понравится». Меня охватывает волнение. «В этом и задумка», — усмехается он и достает из кармана ключи от нашей с мамой квартиры. «Откуда они у тебя?» Пытаюсь вырвать их из его рук, но он поднимает руку вверх, и сколько бы я ни прыгала, не достала бы. «На всякий случай», — говорит он и разворачивается к дороге. «Ну так что? Хочешь вернуться в свою жизнь?» Смотрит на меня через плечо. Внутри меня борется мамина дочка и подросток, у которого разрушен весь его мир. «Даю 10 секунд на принятие решения», — требует он. 10, 9. «И травлю ты тоже остановишь?» — говорю ему. «Смотря что ты предложишь взамен», — надменно смотрит он на меня. «Что тебе нужно?» В ответ он усмехается и уходит. «Вадим!» — кричу, побежав следом. «Цена! Какова цена?» «Я думаю, мы сможем с тобой сегодня договориться». «Сначала я должна знать, на что именно соглашаюсь». «Так не пойдет. Тебе придется принять все мои условия». «Я так не могу». Меня сковывает страхом. «А ведь очень скоро ты сможешь вернуться к своим лузерам, если все выгорит», — продолжает искушать он меня. «Предложение сгорает через 3, 2...»